19. Речь Посполитая. Этно-социальное и политическое развитие. Речь Посполитая явилась своего рода продолжением государства Ягеллонов, польско-литовской личной унии, существовавшей в 1385 году, с перерывами. В 1569 году между Польшей и Литвой была заключена Люблинская уния, по которой государства объединялись в одно с общим королем, сеймом, внешней политикой и единой денежной системой. Однако обе части сохраняли свою администрацию, казну, войско, суды. На земли, населенные русскими, было распространено крепостное право и стало насаждаться католичество. Название «Речь Посполитая» – дословный перевод с латинского на польский слова «республика», латинский «республику». На русский язык переводится как «общее дело». На протяжении двух веков Речь Посполитая была одним из крупнейших государств Европы. Это государство включало в себя территории современных Польши, Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии, а также частично России, Эстонии, Молдовы и Словакии. После подписания в 1618 году Диулинского перемирия с Московским царством территория Речи Посполитой достигла максимальной площади в 990 тысяч квадратных километров. Главой государства являлся пожизненно избираемый сеймом монарх, носивший титул короля польского и великого князя литовского. Существовавший в Речи Посполитой специфический политический режим принято называть шляхетской демократией. Полноправным народом в Речи Посполитой считалось не все население, а только шляхта, то есть дворянство. Крестьянство, халупы и мелкий городской люд платили подати и на политическую жизнь не влияли. Данный политический режим фактически был олигархическим, хотя по названию государство считалось республикой, возглавляемой пожизненно избираемым монархом. Право выбора монарха принадлежало сейму, шляхетскому представительному собранию. В состав сейма входили короли, члены посольской избы и сената. Польская шляхта дорожила своим участием в решении государственных дел. Каждый участник сейма теоретически обладал правом вето, мог сказать «не дозволим» и сорвать принятие какого-то решения. Но до поры до времени удавалось достигать компромисса, используя для этого разные методы.